Глава 35. Всевышний, сколько тут в этом клубе с незамысловатым названием укромных уголков. Я не предполагала, когда в первый раз приходила, что окажусь в одном из них. Если бы знала, какой будет сценарий у сегодняшнего вечера, выбрала бы что-то максимально огромное и просматриваемое со всех сторон. Хотя что бы помешало в таком случае Азату просто утащить меня в машину? Ничего и никто. Но в том случае был замечательный риск наткнуться на коллег, при них Азат бы не стал. Я надеюсь, не стал бы. А сейчас мы никого не встречаем на всем протяжении довольно длинного и хорошо освещенного коридора. Для меня эти метры пролетают мгновенно, только успеваю, что быстро перебирать ногами. Вырываться в такую ситуацию бесполезно, только силы потрачу, а они мне еще нужны будут. В итоге, когда мы оказываемся наедине в небольшом помещении с массивными кожаными диванами и странной конфигурацией лампами по углам, я уже могу более-менее нормально соображать. Азат отпускает меня, чтобы закрыть дверь на замок. Я пользуюсь этим мгновением, оглядываясь в поисках чего-нибудь, чем можно себя защитить. Не нахожу, конечно же. Тогда просто отшатываюсь подальше, в проем между двумя диванами, выставляю вперед руки. Естественно, это никакая не защита, и Азат легко ее преодолеет, но очень хочется верить, что у него тоже не до конца мозги отключились, и нам удастся выйти из этой глупой ситуации без существенных потерь. С моей стороны. С его-то стороны сплошь приобретения. Азат медленно осматривает мою напряженную фигуру, останавливается на вскинутых в защитном жесте руках, усмехается. «Что, настолько страшно?» «А ты сам как думаешь?» Сухо отвечаю я, стараясь не терять присутствие духа. «Мы разговариваем, это уже хорошо. Выпусти меня, я должна помочь Лауре». «Не надо им мешать, они сами разберутся», — кривится Азат. «Не разберутся, он ее изнасилует просто, и все!» Срываюсь я на крик. «Как все просто для него, для них!» «Ну да, смотря кто кого еще изнасилует». Азат проходит от двери, садится на диван, опирается на колени локтями, складывая ладони в замок перед собой, смотрит на меня в упор. «Сядь, не бойся, не трону. Твои обещания? Я их когда-то не выполнял. О, а вот и злоба. Неприятно зверю, что я могу усомниться в том, что он держит слово. Болезненное самолюбие. Ты обещал перед лицом Всевышнего, что будешь любить меня. У меня тоже болезненное самолюбие». Азат молчит. Взгляд его становится невероятно просто жутко тяжелым. Придавливает меня могильной плитой к полу, не пошевелится. «То есть ты сейчас меня упрекаешь в том, что я не любил тебя?» Последнюю фразу он рычит, громко и страшно, но я не боюсь. Смотрю ему в лицо, выпрямившись, и только ладонями себя обхватываю в невольной попытке защиты. «Может, для тебя то, что было, это любовь, но я так не хотела и не хочу». Азат сжимает кулаки и делает неоднозначное движение, чтобы встать, заставляя меня напрячься, но затем сдерживает себя. Определенно сдерживает, с трудом, с диким усилием. Губы напряжены, брови сходятся, между ними вертикально жесткая складка. Он молчит, судя по всему, собираясь с мыслями и словами, и я молчу, и смотрю на него, не отрываясь. Только сейчас замечаю седину на висках. Рановато еще? Хотя, конечно, наши мужчины взрослеют рано, с молодого возраста выглядят именно мужчинами, мужами, а не подростками. Но все равно как-то странно. «Послушай, сладкая», — Азат начинает говорить, не поднимая взгляда, голос звучит глухо, слова буквально выдавливаются. «Мы с тобой здесь одни, никто не помешает поговорить. Я же имею право знать, как ты думаешь, что именно я делал не так все то время, что мы жили с тобой. Мы же хорошо жили, нет? Тебе было хорошо со мной, а мне с тобой. Мы детей планировали. Я понимаю, что началось все плохо, что тебя вырвали отсюда, от твоего...» Тут он отчетливо задыхается, терпит, сдерживая себя, через силу выдавливая это слово. «Парня. Но ты мне ни слова не сказала про него». «Конечно, не сказала. Перебиваю я его. Это бы что-то изменило?» «Нет. Или да, не знаю, сладкая, я не могу тебе сказать, как бы повел себя, если б узнал». «Так же и повел бы», — усмехаюсь я, ощущая некоторое расслабление. «Он не собирается меня насиловать, не собирается, судя по всему, куда-то тащить с известными целями. Он просто разговаривает и к Лауре не пускает. Конечно, насчет подруги я переживаю, но не слишком. В конце концов, она вполне взрослая, и того, что я успел увидеть, более чем достаточно, чтобы понять, что фраза Азата про неизвестно, кто кого изнасилует, имеет под собой почву. «Слушай». Азат вздыхает, тоже, судя по всему, немного расслабляясь. «Я тебе уже объяснял ситуацию. Да, я повел себя неправильно, но ты и меня пойми. Мне обещают чистую девушку, а я ее встречаю в кабаке, в проститутском наряде. Ее брат говорит, что она гулящая. В тот момент я был очень злым, сладко, потому что ты мне понравилась. А вот то, что меня попытались обмануть, нет. Ты это все знаешь. Я переборщил тогда в первый раз и во второй, и потом тоже. Но в итоге все же закончилось хорошо, и я много раз попросил прощения и загладил свою вину. При слове «загладил» он так смотрит на меня, что невольно дрожь пробегает по телу. Я помню это, да. Он заглаживал старательно. И мне это нравилось. Ох, Всевышний, как мне это нравилось. Краснею, отвожу взгляд. «Сядь со мной, сладкая», — зовет Азат. «Не стой так, просто поговорим. Надо уже, наверное». Помедлив, киваю. «Да, надо».